Сложно сказать, что сейчас вытворяет со мной вирус, поскольку этому нет ни названия, ни описания. Много лет назад Терри объяснил, почему этим никто не занимается. Выделение и исследование вируса, даже в самой простой его разновидности, требует невообразимой финансовой поддержки. Ведь здесь речь идет об исследовании крови, которая необходима далеко не кварту и не галлон. Даже у коалиции нет таких ресурсов. Если же вирус когда-нибудь станет достоянием человеческого общества, здесь повсюду будут ошиваться научные кретины, называющие себя специалистами и жаждущие сделать себе имя, изобличив самых пресловуто известных и популярных в их киноиндустрии существ, коими являемся мы, вампиры. Естественно, мирская жизнь для нас окончится навсегда. Нас запрут в специальных стерильных боксах, и вскоре аналогичным образом поступят во всем мире. Я уже насмотрелся, как они относятся к больным СПИДом. Как только родные и друзья узнают о том, что их близкий человек заразился, тепло, забота, даже сочувствие куда-то улетучивается. Люди отворачиваются от своих родных, бросают их в трудную минуту. Не то чтобы я ратовал за сочувствие и понимание, мне лишь интересно, существуют ли эти чувства вообще. В подобных условиях, когда мы не располагаем проверенной информацией о том, что с нами происходит, нам остается полагаться лишь на собственные чувства и ощущения. Я знаю, что вирус периодически жаждет крови. Его неуёмная жажда наполняет собой каждую клеточку моего тела. Я знаю, что он делает меня сильнее и неуязвимее. Это особенно ощутимо в моих окрепших мускулах. Я также знаю, что он лечит меня, убивает прочие вирусы и затормаживает старение. В последнем нетрудно убедиться, взглянув в зеркало. Он превратил меня в настоящего хищника. Мои негласные инстинкты — охотиться и убивать. Но, черт возьми, я ума не приложу, что он вытворяет со мной сейчас. Терри говорит, что эти спазмы сродни действию кнута. Вернемся в недалекое прошлое. Хозяева почивали своих мулов ударами кнута. Кстати, пастухи делали то же самое со своим рогатым скотом, понуждая их движению. Вот и вирус налегает на наши кишки и прочие органы, лишь с целью вынудить нас отправиться на поиски крови. Ведь это единственное оружие вируса, которым он способен на нас воздействовать. Для этого он собирает со всех укромных уголков организма своего хозяина остатки неинфицированной крови. От этого и спазмы, и адские боли. Сильные, неутихающие боли, что скоро призваны сменить ужасающие периодические спазмы. Это время, когда вирус начнет пожирать собственную кровь. Так, во всяком случае, говорит Терри. Мне, конечно, на все это плевать. Я лишь с нетерпением жду стадии кормления вируса. Тогда пройдут спазмы, и к постоянной боли я уж как-нибудь привыкну. Однако до этого еще терпеть и терпеть. «Джо!» Вспышка света. «Джо!» Прямо мне в лицо. «Джо!» Глаз я не открываю, но понимаю, что мне светят прямо в лицо, потому как блаженная темнота сменяется мучительным светом. «Черт возьми, Джо!» Мне абсолютно наплевать на очередную взбучку от Тома. Зверь внутри меня становится все агрессивней. И если мне еще пару раз съездят по лицу, кардинально это ничего не изменит. Я в полном беспамятстве. Ощущаю только, как полыхают нервные окончания в моем измученном теле от малейшего движения вируса. «Джо, черт возьми, поднимайся!» Он хватает меня под руки и дергает вверх. Боль усиливается раз в сто. «А-а-а! Заткнись!» Он пихает меня, и я падаю на стул. Боль настолько невыносима, что я поджимаю колени и скатываюсь обратно на пол. «А ну, хватит распускать сопли!» Он хватает мои руки, крепко сжимающие живот, и расшвыривает их по разным сторонам. «А-а-а!» Теперь, схватившись за кандалы, он удерживает мои руки вдоль моего туловища. «Ну и размазня же ты! Ты в курсе, что эти твои боли ни в какое сравнение не идут с болями при родах?» Я на мгновение приоткрываю один глаз. Вернулась Лидия. «Это не очередные лозунги феминисток. Просто я знаю пару женщин-вампиров, которые уже родили и успели пару раз оказаться на твоем месте. Вставив ключ в запирающее устройство моих наручников, она освобождает мне руки. а затем глядит прямо в глаза. «Вижу, Том, с тобой хорошенько поработал». «А-а-а, дай-ка мне свои лодыжки». Я переворачиваюсь на спину и поднимаю ноги. Спазмы начинают путешествовать по моему телу. «А-а-а!» «Заткнись». Я закрываю глаза и послушно киваю, пока она расстегивает кандалы на ногах. Затем она поднимает меня и толкает обратно на стул. «Идти можешь?» «Не-а. Слабак. Хренов слабак». Она хватает меня за плечи и ставит на ноги. «Идти можешь?» Я не отвечаю, просто переставляю одну ногу перед другой и падаю на пол. Она встает на колени рядом со мной. «Джо, пришло время. Том где-то шляется, а Хёрли пошел прогуляться. Это твой единственный шанс, тем более, что совсем скоро рассветет. Вставай!» Она рукой влезает во внутренний карман моего пиджака и, вынув оттуда фото, приставляет его к моим глазам. «Найди девочку, Джо!» Она поднимает меня снова. «Ну давай же!» Поддерживая под руку, она ведет меня через комнату. «Я замаскирую все так, будто ты вышиб дверь, вырубил меня и забрал ключи от наручников и кандалов. Мы у лестницы, ведущей наверх, к выходу из подвала. Осторожно, она довольно крутая. Том, конечно, на эту уловку не попадется, но мне от него ничего не будет, он же знает, кто из нас двоих сильнее». «А Хёрли?» «Том не тронет Хёрли, во всяком случае, пока Терри не вернется. Идем». Я еле-еле взбираюсь по ступеням, и Лидия откидывает стальную дверь. «Кровь...» «Нет, здесь я своих запасов не держу. Иди к себе домой, подкрепись кровью из холодильника. Только не задерживайся там, они будут тебя искать. Иди же, иди!» Она выталкивает меня на улицу, но затем вдруг хватается за мою штанину. Я оглядываюсь на нее. Ее лицо и правая рука выглядывают из подвала. В руке зажата фотография Аманды Хорт. «Возьми ее. Наоборот, я написала номер. Если придется туго, позвони по нему». Я тяжело вздыхаю ввиду неизбежности нагнуться и взять фото из ее руки. «Помоги девочке, Джо. Но если я узнаю, что ты обманул меня, что ты обвел меня вокруг пальцев, будь уверен, я найду тебя. Но приду уже не одна. Твой дом взлетит к чертовой матери, и на протяжении многих дней твое изуродованное тело будет пугать жителей многомиллионного города». «Окей. Черт возьми, убирайся отсюда!» Другого мне не остается. Я кое-как перебираю ногами, ежесекундно оступаясь и норовя упасть. Расстегнутые кандалы на моих ногах еще больше усугубляют мое положение. А наручники, словно дорогие сердцу браслеты, поблескивают при лунном свете. В одной руке зажата фотография Аманды Хорт. И мне негде спрятать свою разбитую задницу. Ярдов через 10 я загибаюсь от новых спазмов. На этот раз они сопровождаются рвотой. Опершись о крышу припаркованной машины, я как можно скорее делаю свое дело, а затем судорожно хватаю ртом предрассветный воздух. Когда приступы проходят, я оглядываюсь вокруг в поисках какого-нибудь темного угла. Однако до рассвета остается совсем немного. Так что темные углы — ненадежное пристанище. «Домой», — сказала Лидия. «Иди домой и загляни в холодильник. Она ведь не в курсе, что мои запасы утащил какой-то придурок». Оттолкнувшись от машины, я из последних сил иду вниз по улице. В конце квартала я с облегчением облокачиваюсь на указатель. Пересечение 3-й и авеню Си. На 3-й живет Иви. Через один квартал отсюда, между авеню А и Б, Иви позаботится обо мне. Она сделает все возможное. И в ней течет кровь. Целых 5 кварт. Переселив себя, я заворачиваю направо по Си, подальше от Иви и от ее крови, что может стоить ей жизни. Крестьяны-ликвидаторы непременно найдут меня. Мне нужно укрытие. Где-то глубоко-глубоко под землей, где я смогу пережить последние приступы невыносимой, скручивающей, безжалостной боли. Я поднимаю глаза к небу. Стало почти совсем светло, так что глаза у меня начинают слезиться. Мне нужно залечь на дно. Голубые заграждения, установленные у входа в здание заброшенной школы на 9-й улице, все еще стоят на месте. Однако полицейской машины уже нет. 5:30 утра. На улицах Сплошные пробки и куча людей. Но мне некогда искать обходные пути. Менее чем через час зайдет солнце и превратит меня в пыль. Протиснувшись между двух козел и сгорбившись, насколько возможно, я спешу ко входу в школу. На двери новая цепь и более крепкий замок. Я слишком слаб, чтобы сорвать его или выломать плечом дверь. Забраться по стене мне также не под силу. Может, если бы меня не одолевали приступы, я мог бы взобраться по водосточной трубе. Если попробовать это предприятие сейчас, то на полпути спазмы атакуют меня. Я пролечу около двух этажей вниз головой. И этого уже будет достаточно, чтобы навеки забыть о всех моих проблемах. Нет, так не пойдет. Вместо этого я присматриваюсь к окнам на первом этаже. Стальные решетки, установленные почти на каждом из них, за последние два года изрядно пострадали от той или иной формы вандализма. Через некоторое время я нахожу нужное мне окно, где нижний край буквально выдран из кирпичного карниза. Нижний край решетки можно отогнуть, правда, только на несколько дюймов, а я далеко не дюймовочка. Тогда я присаживаюсь на корточке, руками цепляюсь за решетку и, помогая себе ногами, дергаю ее вверх. Решетки сделаны из тяжелой добротной стали и накрепко вкручены в кирпичные стены здания. Причем края решеток украшены изящными, но заостренными зубцами. Они-то и впиваются мне в ладони прямо через фотографию, которую я, абсолютно этого не осознавая, все еще сжимаю в правой руке. Решетка поддается и начинает загибаться наверх. Слышу, как на улицу заворачивает грузовик санитарной службы. В нескольких ярдах от меня на тротуаре навалена изрядная куча мусора. Тут, как назло, атакуют спазмы и норовят выбить у меня почву из-под ног. Раздается скрип тормозов, и грузовик замедляет свой путь прямо у здания школы. Зажмурив глаза, я напираю на решетку из последних сил. Ее зубчатые края проходят сквозь мои ладони с той же легкостью, с какой они прошили фотографию. Набегает вторая волна спазмов. Ощущение такое, будто еще немного, и меня буквально вывернет наизнанку. Решетка загибается еще выше. Возможно, теперь образовавшейся щели будет достаточно, чтобы я пролез внутрь. Я снимаю свои ладони с зубцов, как с шампуров, разбиваю ими обнаженное стекло и, схватившись за изодранный и колючий подоконник, что есть силы, проталкиваюсь внутрь. Уже слышно, как грузовик останавливается позади меня. Разбитое стекло вгрызается мне в живот. Странно, но спазмы неожиданно утихают. Верхняя часть моего туловища уже почти в мрачной безопасности здания, а вот с нижней — проблемы. Мои штаны цепляются за зубец решетки. Я силой дергаю их, и вот теперь я весь в относительной безопасности. В темной пустой классной комнате. Встав на колени прямо на битое стекло, я в окно наблюдаю за ребятами из санитарной службы. Они по очереди вылезают из грузовика. Затем, всунув руки в отверстие, я хватаю прутья решетки и притягиваю ее на место. Тянуть обратно легче, чем отрывать ее от окна. Я стараюсь приладить ее как можно ближе к окну, чтобы щели не было заметно с улицы. Затем, осторожно просунув руки между осколками стекла, все еще торчащими в раме, я снимаю фото с окровавленного зубца решетки. Сознание покидает меня. Спазмы одолевают. Ощущение такое, будто теперь чья-то гигантская рука сдавливает мне кишки и стучит по ним кулаком. Мужественно перенося боль, я доползаю до двери в подвал, оставляя на полу кровавые следы от своих ладоней. Мгновение я тупо пялюсь на лестницу. Может предоставить себя воле силы тяжести? Пусть она снесет меня вниз. Я ведь просто жажду плюхнуться в подножие лестницы кровавой кучей плоти, битого стекла и сломанных костей. Нет, на самом деле я этого не хочу. Воспользовавшись передышкой спазмов, я поднимаюсь на ноги и мучительно спускаюсь вниз. Черт, с такими успехами меня здесь найдет каждый. Кровь из ладоней все еще обильно капает на пол. Сунув их под мышки, я полагаюсь на волю памяти, и она приводит меня сквозь густую темень прямо к подвальному чулану. Открыв плечом дверь, Я валюсь на пол между грудами сломанных парт, не в силах больше терпеть кулачные бои разбушевавшегося в моих кишках зверя. «Черт, черт, черт! Пусть это прекратится! Стоп, стоп, стоп! Эй! Черт! Вот дерьмо! Дерьмо, дерьмо! Эй! Ну, пожалуйста, пожалуйста! Убирайся отсюда! Нет, нет, нет, нет! Это мое место, убирайся отсюда! Нет, дерьмо, черт! Просто меня... Ой, дерьмо, в покое! Нет, придурок, тебе придется уйти. Я... О, черт, ну и видок у тебя! Спазмы прекращаются. Мои кишки ненадолго расслабляются. Я могу открыть глаза. Она сидит в нескольких ярдах, светя мне в лицо фонариком. Девочка, чью фотографию я все еще сжимаю в своей руке. Она указывает на мое лицо. «Это копы с тобой сделали?» «Нет». «Нет?» «Нет». «А это что?» Она показывает мне на голову. Только это совсем не на голове. Это раскрытый наручник, свешивающийся с моей поднятой руки и ударяющий меня по подбородку. Она укоризненно покачивает головой. «И копы тебя не трогали?» «Нет». «Ага. Ну, как скажешь. Только тебе все равно придется убраться отсюда». «Покажешь договор аренды на это помещение?» «Ну да, у меня его нет. Только это мое убежище. Найди себе свое». Я касаюсь своего лица. «Ты знаешь, что-то мне не хочется гулять именно сейчас». «Отчего же? Полиции ты ведь не интересен». «Мне нужно остаться здесь». Она поднимается. «Слушай, ты придурок. Тебе надо уходить отсюда, ясно?» «Я... И вновь накатывают спазмы. Я резко подтягиваю колени к груди. «О, черт! Да ты же наркоман! У тебя ломка начинается! Вот, держи!» Она вынимает что-то из кармана и протягивает мне. «Это 20-долларовая банкнота. Иди, купи себе дозу. Только займись этим где-нибудь в другом месте. Она пятится назад. «Не смей блевать здесь! Только твоей рвоты мне здесь не хватало!» Я крепко стискиваю зубы, мотая головой из стороны в сторону. Не из-за нее, конечно, но из-за боли, что вгрызается в мою плоть. Она подходит ближе, подставляет свой кроссовок Nike под мою задницу и пытается подтолкнуть меня к выходу. «Уходи, уходи отсюда!» Рвотные рефлексы одолевают меня. Из густок желтоватой желчи шлепается прямо ей на кроссовок. «Вот дерьмо! Выметайся отсюда!» Теперь она со всей силы пинает меня в живот. Удар ее кроссовок новыми приступами боли отражаются на моих кишках. Я пытаюсь блокировать ее удары, и фотография, которую я держал в руке, слетает на пол. Она вопросительно смотрит на свое изображение, подмоченное в крови. Я поднимаю вверх руку. «Аманда!» Она бросается к двери. Мне удается схватить ее за штанину. Она останавливается и наступает свободной ногой мне на руку. «Отпусти!» Она пытается выдернуть ногу из моей хватки, но, черт, я держу ее крепко. «Я буду кричать! Вот увидишь!» Она заливается криком и опускается на корточки, чтобы вцепиться ногтями в мою руку и высвободить свои джинсы. Я хватаю ее за запястье. Щелк! Она замолкает и смотрит на наручник, который мне удалось захлопнуть на ее правой руке. Теперь она никуда не убежит. «Вот об этом ты еще пожалеешь!» «Сними его!» «У меня нет ключа!» «Боже, как мне все это осточертело!» Мы сидим молча рядом, спинами облокотившись о стену. Спазмы не возвращаются уже около 5 минут. Я уже начинаю надеяться, что они не вернутся и вовсе. «Дай мне ее посмотреть!» Она тянется к фотографии, лежащей на полу. «Не трогай ее!» Она замирает. «Это еще почему? На ней я!» «Смотри, не дотрагивайся до крови!» «Как скажешь!» Она осторожно поднимает ее за края. На самом деле вирус не выживает вне тела хозяина. Просто я не хочу, чтобы она испачкалась в крови, что некогда служила пристанищем этому монстру. «Не могу поверить, что они дали тебе ее!» Она швыряет ее обратно на пол. «Как ты меня нашел? Тебе сказал этот болван Добс?» «Может быть». «Это все полная чушь. Этот парень сам не знает, во что ввязался. — Да, он не знает, во что ввязался. — Но мне вообще-то все равно. Домой я не вернусь. — Еще как вернешься. Я потрясаю наручниками. Она поворачивается ко мне. — Тебе когда-нибудь удавалось протащить по улице орущую девочку и остаться незамеченным? При этих словах мне вспоминается одна ночь, лет 20 назад. Кричащая девочка. Мой неутолимый, неконтролируемый голод. Ну да ладно. Что было, то было. Этого уже не исправить. А ты никогда не лежала без сознания в рюкзаке, пока кто-то беспрепятственно носил тебя по городу за плечами? Ну погоди. Мой отец еще так взбесится, что в жизни тебе не видать денег за работу. Мы не к отцу пойдем. Она несколько секунд ошалела, смотрит на меня. Затем раздражается хохотом. «О, нет! Она? Это она наняла тебя?» Она вновь хватает фото. «Ну, конечно, это она. Она дала тебе эту фотографию. Она знает, что я ее терпеть не могу». Аманда рвет ее пополам и бросает на пол. «Стерва! Что ж ей нужно? Она хочет, чтобы я пошла на выпускной бал младшей школы? Или что-то еще?» Я поднимаю обрывки фотографии и кладу их в карман. «Она не хочет, чтобы ты закончила, как Уидни Вейл. Она хочет что-то сказать, но закрывает рот. Она смотрит на свои кроссовки и принимается потирать грязным носком, запачканным моей желчью очистой. Уитни получила по заслугам. Уитни Вейл, 18 лет, убила подростка, раскроив ему череп и съев его мозги. Ее организм почти выели микробы. За что? Не знаю. Может, за то, что спала с моим отцом? Как я сказал, твоя мама не хочет, чтобы ты закончила, как Уидни Вейл. Боже мой, и она это сказала тебе? Да она психопатка. Я знаю, что она всегда говорит о нем. Мой отец никогда не притрагивался ко мне. Единственное, почему он спал с ней, было ее поведение. Она висла на нем, соблазняла и все такое прочее. А вот один из маминых вонючих любовников не поскупился на ласки ее дочери. Так что она собирается сделать? Похитить меня, чтобы защитить от отца? Ничего у нее не выйдет. Она встает. Идем. А? Отведи меня домой. Я смотрю на часы. Почти час после того, как взошло солнце. Она дергает за наручник. Ты нашел меня, боксер. Так что давай, веди меня домой. Сейчас мы не можем идти. Слушай, я тут с тобой вечно сидеть не собираюсь. Чем скорее ты отведешь меня домой, тем скорее я смогу сбежать вновь. Давай разделаемся с этим побыстрее. Мы должны ждать. Чего? Пока не сядет солнце. Почему? Потому что у меня на него аллергия. Она удивленно смотрит на меня. Ну ты и лох. Мой желудок словно начиняют иголками. Они повсюду. В кишках, в мочевом пузыре, в пищеварительном тракте, в легких. Кровь разносит их по венам и мельчайшим капиллярам тела. Лица, кончиков пальцев, рук и ног. Иголки везде. В губах, подмышках, заднице. Это приносит мне несказанное облегчение. Странно? Нет. Это обычное за последние несколько часов мое состояние сразу после ухода спазмов. Это просто затишье, и оно прекрасно. В эти минуты я почти здоров. Я могу дышать, ходить, жить. И меня уже не будут преследовать резкие припадки боли. Только это блаженное состояние скоро сменяется агонией. Иглы словно накаляют, и от них закипает моя кровь. Но это случится еще через несколько минут. Мне нужно идти. А мне нужно время. Эй! Не сейчас, мне нужно время. Эй! Мне нужна каждая секунда того состояния, когда я могу контролировать вирус. Я сказала, мне нужно идти. Мне нужно время. Эй! Слышишь меня? И силы. Сколько еще дел висит на мне мертвым грузом. Хотя, похоже, с одним я уже справился. Мне нужно время. И я знаю одно. Если присосаться сейчас к этой девочке, мне вполне хватит сил, чтобы дотянуть до прихода Лидии, Преду и ее родителей, которые тогда буквально разорвут меня на части. Я должна идти. Я уже сказал, что мы не можем. Этого я не потерплю. Но, может, игра стоит свеч? Скажи что-нибудь. Зачем? Затем. Знаешь, вообще-то, тяжело сидеть вот так, прикованный наручником к какому-то придурку, когда тебе очень хочется в туалет. Тем более, я могу поклясться, ты сам хочешь того же не меньше меня. Мы раскрываем дверь. Она делает свои дела с одной ее стороны, я же с другой. Наши руки в железной хватке наручников крепко держатся за дверь. Моя лишь чуть выше ее. Ну скажи же что-нибудь. Для девочки с довольно богатым опытом скитаний и бродяжничества в подобных местах ты слишком стеснительная в плане такой естественной вещи, как сходить в туалет. Как ты это делала с кучей таких же малолеток, как ты? Пошел ты. Я покусываю свою нижнюю губу, посасывая сочащуюся из нее кровь, чтобы задобрить неистовый вирус внутри меня слабоватым железным привкусом собственной крови. Только от этого становится еще хуже. Это лишь дразнит аппетит моего вируса, а у меня обильно выделяется слюна. Я перестаю издеваться над собой. Мое сердце все еще качает кровь, она пробегает по венам и питает кислородом мой мозг. Только теперь и этот процесс в руках вируса. Когда подойдет время для очередного кормления, этот надежный механизм, возможно, лишится самого главного своего компонента — крови. Сколько лет уже мою кровь насилует и использует в своих целях это ненасытное животное? Сколько моей крови он уже сожрал? Мне остается совсем чуть-чуть. А по ту сторону двери стоит мое потенциальное спасение. «Эй!» «Что?» «Прекрати тянуть за наручник!» Я перевожу на него взгляд. Она права. В своей задумчивости я почти перетянул ее на свою сторону двери. «Извиняюсь!» «Да уж, будь добр. К чему такое молчание? Ты что, язык проглотил? Сколько можно говорить? Скажи что-нибудь!» «Что, например?» «Да что угодно. Скажи, кто изуродовал твое лицо? Хотя я не сомневаюсь, что очередь из тех, кто жаждет набить тебе морду, протянется на многие мили. Просто одному парню оно не нравится». «Твое лицо?» «Ага». «Ну так ты надерешь ему задницу?» «Еще не думал об этом». «Ну и ну». «Что?» «Для такого крутого парня...» «Что?» «Для такого крутого парня, как ты...» «Ты трус? Хлюпик?» «Ты что, еще не закончила со своим делом?» «Да ну тебя к черту! Я почти закончила. Не цепляйся ко мне, лучше давай поговорим о чем-нибудь другом». «Как ты попала сюда?» «Здесь есть один проулок, в обход 10-й. Ограда там не заперта. Уидни показала его мне прошлым летом. Проходишь через ворота и оказываешься у входа в подвал. Наверное, где-то 2 года назад замок сорвали бомжи. С тех пор решетка и отперта. Мои ноги уже начинают ныть от долгого сидения на корточках. Похоже, я подвернул себе лодыжку, когда спускался по лестнице. Я осторожно перемещаю тяжесть своего тела на здоровую ногу и на секунду теряю равновесие. Наши запястья озлобленно перетягиваю друг друга, пока я, наконец, не обретаю его снова. Я хватаюсь за край двери и случайно касаюсь ее пальцев. «Не трогай меня!» Я молчу. «Говори!» «Господи, черт тебя подери! Почему ты избежала?» Теперь замолкает она. «Если, как ты говоришь, твой отец тебя и пальцем не тронул». «Не твоего ума дело». «Хорошо». Тишина. «Ты что там, опять на себя тянешь?» «Нет». «Тогда прекрати молчать. У меня от этого мороз по коже». «Хорошо. Итак, почему же ты сбежала?» «Я уже сказала, не твоего ума дело». «Прекрасно». Тишина. «Какого хрена ты спрашиваешь?» «Да просто так, чтобы ты поскорее закончила там, и я смог разогнуть свои ноги». Слышен ее смех. «Разгибай свои ноги. Я все». Некоторое время она роется в своем рюкзаке. Правой рукой в наручнике она держит фонарик, а левой обследует рюкзак. Моя левая рука дергается то туда, то сюда, в такт ее замысловатым поиском. «Почему ты пристегнул мне именно правую руку?» «Если бы я пристегнул твою левую руку, тебе пришлось бы ходить затылком вперед». Она пристально глядит на меня. «Ну да, это правда. Мне пришлось бы». Наши запястья ударяются друг о друга. «Твоя рука такая вся ледяная и потная!» Она хитро косится на меня. «Ты что, болен? Потому что, если я тебя чем-то заражусь, пеняй на себя. Я такое от рождения». «Ну да». Меня на самом деле знобит и прошибает пот. Вирус пока залег на дно, собирает остатки сил для последнего рывка. Только болезнь не совсем то, с чем я сейчас так отчаянно борюсь. Она вынимает несколько вещей из своего рюкзака. Какая-то одежда, MP3-плеер, батарейки, бутылка воды и, наконец, то, что она так долго искала. Пригоршня диетических шоколадных батончиков. Левой рукой она берет один и разрывает обертку зубами. Затем ловит на себе мой взгляд. «Хочешь попробовать?» «Да, я на самом деле хочу. Давно в моем рту не было и маковой росинки, а ем я, как правило, много. Все дело в вирусе. Он в несколько раз ускоряет процесс переваривания пищи, так что приходится подстраиваться». «Ага. Есть с ореховым маслом, шоколадом или кокосом?» «Ореховое». Она протягивает мне батончик, и мы молча едим, освещенные мутным светом ее фонарика. Доев свой, она швыряет обертку на пол и берет новый. «Значит, тебе позвонила моя мама?» Несколько мгновений я молча пережевываю. Ореховое масло оказалось ошибкой. Оно твердое, липкое, и мне ужасно больно жевать его разбитой челюстью. «Ага». «Что она сказала?» «Сказала, что ты пропала. Что хочет тебя найти». Она кусает свой батончик, хватая осыпающиеся кусочки шоколада и отправляя их обратно в рот. «А что, отец? Ты разговаривал с ним?» «Ага». Это приводит ее в бешенство. «И?» Я вспоминаю нашу встречу с доктором Дейлом Хордом. Как он изящно поставил меня на место, будто занимается этим по 10 раз на дню. Как он устранил меня на пару часов, чтобы один из агентов Предо обработал мою квартиру. Он попросил найти тебя. «А, куда уж там». Она обгрызла шоколад с половины своего батончика, не тронув ореховую начинку. «Мама говорит, что он хочет поиметь меня. Знаешь, это меньшее из зол, которое он может причинить мне. Он всегда смотрит на меня так, будто судорожно пытается вспомнить, откуда я взялась. Про свои же отцовские обязанности он вспоминает только в те минуты, когда ко мне приходят подруги. Тогда он из кожи вон лезет, разыгрывая перед ними самого идеального папашу на свете. Такого никому не пожелаешь». «Вот почему ты сбежала. Я прекрасно понимаю, что мои вопросы все еще более усугубляют. Во всяком случае, для меня. Мне ведь не обязательно это знать. От этого все еще хуже». «Я не знаю. Может, от того, что моя мать все время напивается. Может, от того, что она сказала мне и говорит всем, что отец хочет меня трахнуть. Может, потому что я думаю, будто это заставляет ее ревновать. Может, от того, что мой отец спит с моими подругами. А, возможно, потому, что я когда-то стянула у мамы пару сережек, а она в наказание забрала мой компьютер, так что мне пришлось тайком пробираться в кабинет отца, где я обнаружила кучу электронных файлов с порно с участием Уитни. И это стало последней каплей. Не то, что она занималась этим, я была в курсе, а то, что мой отец пялился на нее. Может, от того, что я однажды открыла шкафчик и обнаружила в нем фотографии, на которых мой отец имеет Уитни. Может, все и от того, что я ужасно взбесилась из-за Уитни и пришла сюда надрать ей задницу. Я не знаю, я просто сбежала». Она расправляет обертку над обглоданным батончиком и сует его обратно в рюкзак. «Боже, как же я ненавижу это! Есть от скуки! Вот так мы и жиреем, как говорит Уитни». Она задирает край своей футболки с изображением Че Гевары, смотрит на плоский живот и оттягивает дюйм упругой кожи. «Толстуха». Я отворачиваюсь, чтобы не видеть ее здорового тела и покрасневшего участка кожи, за который она схватилась, и к нему тут же прибыл свежий поток крови. «Значит, она позвонила тебе после того, как Уитни... ну, неважно. Это подстегнуло ее?» «Даже если это и так, мне она ничего не говорила». «Это на нее похоже. Она опять надралась, когда вы с ней виделись?» «Не сказал бы». «А, никто никогда не может ничего сказать. Но я могу. Если она не спит, значит, она пьяна. Она приставала к тебе?» «Нет». Она смотрит на меня. «Да, конечно. Ты поимел ее?» «Нет». Она еще пристальнее вглядывается в меня. «Значит, ты такой первый». «Да нет, судя по признанию твоей мамы». Ее разбирает хохот. Но в смехе не слышно ничего смешного. «И?» «Что?» «Ты знаешь, что произошло с Уитни?» «Что-то слышал». «Это правда, что ее прикончил тот сатанист?» «Так говорят». «А, ну да, конечно». Она шарит рукой в сумке и вынимает полуобглоданный батончик. И затем принимается за него снова. Теперь я пристально смотрю на нее и тщетно пытаюсь удержаться от вопроса. «А что?» «Вот идиот». «Ничего». «У тебя есть своя версия?» «Самый настоящий придурок». «Нет». Она отламывает кусочек шоколада, затем съедает его. Отламывает еще один и бросает его на пол. Так и продолжается следующие несколько минут. Съела, бросила на пол, съела, бросила на пол. «Просто...» «Что?» «Просто у меня тут есть одна идея. Может, я точно не знаю. Вдруг она шантажировала моего отца?» Она сгрызает остатки шоколада с батончика и, убедившись, что живого места на нем не осталось, отбрасывает затвердевшую ореховую начинку в угол. «Разве теперь это что-то меняет?» «Допустим, это так и было. Уитни сняла на камеру секс-кордом и использовала фото для шантажа. Угрожала, что покажет их его жене. А это сыграло бы на руку Мэрили. Она получила бы доказательства мужниной неверности и забрала бы Аманду. Также Уитни могла бы разослать их по газетам, и безупречной репутации доктора Дейла пришел бы конец. Да, черт возьми, она просто могла бы показать фото недоброжелателям Хорда, Дейла Эдварда, основателя президента, руководителя Хорд Биотехнологис. Фото, на которых он спит с порнозвездой из интернета. И дело было бы в шляпе. Допустим, у нее были основания для шантажа. И что с того? Мне известно то, о чем Аманда и не подозревает. Я знаю, что пути ее отца и подруги пересекались еще и здесь, прямо в этом помещении, на картонной лежанке, до которой от нас не будет и 10 футов. Однако незадолго до того, как Уитни переспала с Дейлом, ее пути пересеклись с кое-чем еще. Нечита помешанному на малолетках отцу Аманды. К тому времени носитель уже прокусил дыру в ее шее. Приходилось ли Хорду догадываться об этом? Теперь разовьем эту идею. Итак, Хорд приходит сюда в компании своих телохранителей. Возможно, даже тех же самых, которые прикончили Добса. И находит здесь Уитни. Даже спустя пару дней после заражения ее мозг вполне прилично функционирует. Области, отвечающие за речь и кратковременную память, способны еще работать без перебоев. Тогда она даже могла контролировать микробы, которые в итоге превратили ее в пожирателя мозгов. Допустим, Хорт и его головорезы допрашивают ее. Только она ни на какие вопросы не отвечает. Они думают, что она тот еще крепкий орешек, однако на самом деле бактерии постепенно вгрызаются в ее мозг, и для нее уже не имеет никакого значения, найдут они компрометирующие Хорда фото или нет. Но Дейл хочет преподать ей урок, отыграться на ней лично, в каком-нибудь укромном уголке. Тут он вспоминает о месте, в котором Добс нашел прошлым летом его дочь. Эта великолепная возможность вскружила Хорду голову. Наконец-то он подошел к исполнению своего заветного желания. Уитни лежит здесь, в полной отрешенности, и это делает ее легкой добычей. Щекочущими мыслями об Аманде Хорд приступает к делу. С Уитни никогда не было легко, может, это небольшое приключение сполна оправдает ее поведение. Между тем, запах живой плоти сводит Уитни монстра с ума. Люди Хорда, возможно, удерживают ее за руки и ноги, пока он насилует ее. А что потом? Какая ему уже разница? У него есть доказательства. Если она пикнет хоть что-нибудь о своих отношениях с Хордом, кто поверит этому подростковому бреду? Поэтому он запросто оставил ее здесь. А следующими ее застали, наверное, те двое парней-наркоманов, которых я и прикончил. Ну, а теперь это все в прошлом, и не имеет никакого значения. Просто сейчас я собираю еще несколько кусков моей мозаики, Только и всего. Это никаким образом не облегчает мою работу и не утоляет зверского голода. Я никак не могу забыть о существовании маленькой девочки, которая теперь легла по правую сторону от меня, чтобы вздремнуть. Моя правая рука ясно ощущает тепло, исходящее от ее тела. Она сворачивается в клубок и от этого притягивает мою руку еще ближе к себе. И это не дает мне забыть о том, что в противоположном углу находится картонная лежанка, от которой по комнате витает запах пота Дейла Хорда, поимевшего все еще дышавшую, но давно мертвую девчонку. Какая теперь разница? Мне по-прежнему надо отвезти ее домой, найти носителя и уладить еще огромную вонючую кучу проблем. Только это не дает мне покоя. И все время, что я торчу здесь, меня одолевают заманчивые видения. Ухоженная шея Хорда у меня в руках. Мои пальцы впиваются ему в глотку и вскрывают пульсирующую артерию. Я чувствую, как обжигающая кровь стекает по моим губам и подбородку, когда я погружаю свои зубы в свежую рану. От этих видений мне становится лучше. Будто груз моих проблем на секунду покидает меня. Идиот. Я такой идиот. У тебя в самом деле аллергия на солнце? Медицинское название — солнечная крапивница. Похоже на инфекцию. Нет, это не так. И что произойдет, если ты пойдешь, например, на пляж? А что будет, если ты положишь руку на печку? Не треплешься? Не треплюсь, это правда. Но это так противоестественно. Ну? Ты с этим родился? Не совсем. И давно ты в последний раз выходил на солнце? Давным-давно. У тебя мелочь есть? Мы стоим на углу 10-й и авеню Эй прямо у телефона автомата. Перед тем, как мы вышли на улицу, я отер почти всю кровь с лица и рук и застегнул пиджак на все пуговицы, чтобы скрыть кровь на футболке. Раны на ладонях затянулись коркой, однако залечиваются они, конечно, не так быстро, как обычно. Они ноют и пульсируют, как и мое лицо и лодыжка. Однако сейчас мне не до моего самочувствия, так что настойчивые иголки, разбросанные по всему моему телу, отходят на второй план. Все мои мучения прекратятся, когда я выпью немного крови. Только времени у меня почти не осталось. Вот, держи. Она протягивает мне на ладони целую горсть монет. Я выбираю 2 25-центовика. Какой у твоей мамы номер? Домашний или мобильный? Мобильный. Тоном, будто она делает мне огромное одолжение, Аманда диктует номер. Я набираю его. А девочка становится с противоположной стороны телефона и тщательно делает вид, что она не со мной. Только с наручниками на наших запястьях это довольно сложно, хотя мы набросили футболку на цепь. «Здравствуйте!» «Миссис Хорд, это я!» Аманда вскидывает на меня глаза. «Джозеф, я...» «Я нашел ее!» «О, я благодарю, Джозеф!» Аманда встревает. «Она теперь довольна, да? У нее теперь гора с плеч?» Я пропускаю это мимо ушей. «Вы хотите сами прийти и забрать ее?» «Да, Нет, вы должны привести. Вы можете это сделать?» Аманда изображает, как она с кем-то целуется. «Она так сильно благодарна тебе, не так ли? Она просто не дождется, когда увидит меня». «Конечно, скажите адрес». Она дает мне адрес. 81-я, Парк-авеню. Аманде все это наскучивает. Она игнорирует меня взглядом, но прислушивается к каждому моему слову. «Мы сядем на такси и будем у вас минут через 20». «Хорошо, хорошо. Джозеф?» «Да». «Могу я...» «Что?» Она молчит. «Вы хотите с ней поговорить?» Аманда, наконец, поворачивается ко мне. «Нет, нет. Просто вам лучше немедленно привезти ее домой». «Будет сделано». Я вешаю трубку и хватаю с тротуара ее рюкзак. «Идем». «Не захотела говорить со своей обожаемой дочуркой?» «Похоже, что так». «Не падай в обморок от удивления». «Я и не собирался». Я размахиваю рюкзаком в надежде поймать первое попавшееся такси. Оно останавливается. И, открыв дверцу, я жду, пока Аманда, наконец, надумает забраться внутрь. Она задумчиво переводит взгляд с меня на такси и обратно. Я жестом указываю ей на открытую дверцу. Она пожимает плечами и садится. Я следую за ней и даю таксисту адрес. Аманда смотрит в окно. Я погружаюсь в себя. Вдруг мне становится понятно, что она повернулась и пристально на меня смотрит. Смотрит на мое вспухшее лицо, покрытые бурой коркой губы, что плотно поджаты в одну линию. «Что происходит с тобой?» «Ничего, просто помолчи немного». «А я рассчитывала хотя бы на подобие беседы». Она вновь отворачивается к окну, а я возвращаюсь к своим болям, опять накатывающим с новой силой. Мои вены начинают гореть изнутри. То время, что мы провели в подвале заброшенной школы, подвело меня к следующей стадии вирусной атаки. Скоро мой организм попросту отключится, потому что вот-вот вирус доберется до мозга и возьмет его под свой контроль. Теперь я, что говорится, на границе неизведанного. Так далеко я еще не заходил никогда. Знаю, что еще смогу вытерпеть эту боль, которая все нарастает внутри меня. Но смогу я пережить то, что случится через минуту или через две, или через то время, которое вообще мне отпущено. Поэтому я еще плотнее сжимаю зубы и правый кулак, так что ногти впиваются в ладонь, покрытую ненадежной коркой. Я говорю себе, что это не выход. Приказать водителю сдать назад и затащить девчонку в темный проулок — это не выход. Однако вирус припас для меня иной план действий. Ничего. Я контролирую его. Я смогу это пережить так же, как переживаю близость наших ладоней на сиденье между нами, покрытых старомодной футболкой с изображением Джоан Джетт, которую Аманда купила на улице Святого Марка только потому, что посчитала ее модной. «Мам, я дома!» Лифт открывается прямо в фойе шикарных апартаментов. Ожидания оправдываются лишь наполовину. Фойе большое, но не слишком. Шикарное, но не чересчур. Оформлено со вкусом, но не приступая границ разумного. Кричащие цвета. Однако не те, которые приходится ожидать. В общем, я представлял себе классически помпезное жилище очень богатых людей со связями в коалиции. Однако это мало похоже на мои представления. Когда открывались двери лифта, я почти с неизбежностью ожидал появления торопливой горничной. Однако таковой в жилище Хордов не оказалось. Перед нами еще дверь в сами апартаменты. Вдруг чудо еще впереди. На звонок команды никто не отвечает. Она смотрит на меня и пожимает плечами. Ее взгляд словно говорит: «А что ты ожидал? Парад в честь Дня Победы?» Меня прошибает холодный пот. Я вытираю лоб рукой. На самом деле, обильный холодный пот меня донимает еще с самого такси, когда мы только поехали к дому Хордов. Мне пришлось попросить Аманду заплатить за такси, поскольку Том забрал все мои деньги. При этом она дарила меня таким взглядом, будто я полное ничтожество. Но не смертельно, я уже почти к этому привык. Аманда вынимает откуда-то из джинсов ключ, и мы входим в прихожую. Затем она ведет меня к лифту, который доставит нас на этаж, занимаемый ее матерью. Это на два этажа выше. Мы заходим в лифт, и Аманда мимоходом бросает на меня косые взгляды, дескать, что я думаю о раздельном проживании родителей. Я отлично все вижу и понимаю, только сейчас мне вовсе не до этого. Стараюсь сфокусироваться на обжигающей боли, которая зарождается в каждой клеточке моего тела, будто мои вены уже переносят не кровь, а серную кислоту. Я уже почти жалею, что ушли спазмы. «Мама?» Нет ответа. «Идем», — видать, она в отключке. Она проносится вперед, только наручники берут свое. Я медленно и спотыкаясь плетусь позади нее, но она слишком легка, чтобы сдвинуть меня с места. Аманда бешено на меня оглядывается. «Может, ты будешь хотя бы передвигать ногами на этот раз?» Я не отвечаю. «Я так и знала. Ты наркоман, так ведь?» Я не отвечаю. «Идем, наркоман. Тебе заплатят за работу, и ты пойдешь и всадишь себе спасительную дозу». Она тащит меня вдоль коридора, пролегающего через весь их огромный дом. Мимоходом я замечаю красивую ванную, изящную кухню и огромную спальню. И все же эти комнаты не выходят за рамки приличия. В конце коридора мы натыкаемся на запертую дверь. Аманда разок стучит о ней костяшками пальцев и открывает ее. «Эй, мам, я дома!» Она резко дергает наручником, я, пошатываясь, вваливаюсь в комнату. «Посмотри, что тут у нас? Как же так можно?» Мэрили Хорт поднимает глаза от стакана, который держит в руках. Она сидит на диване, идеально гармонирующим со всем убранством ее гостиной. Ее потухшие покрасневшие глаза бездумно блуждают от меня к Аманде и обратно. «Аманда, я... прости меня!» Рука Аманды, скрепленная с моей наручником и застывшая в воздухе, когда она вошла в комнату и увидела свою пьяную мать, обреченно опустилась вниз. «Да, ты все правильно поняла, мам». Мэрили опускает голову обратно на спинку дивана и смотрит на стакан перед собой. «Прости». Аманда проходит вглубь комнаты. «Мам!» «Парень, который вырубил меня на этот раз, с Хёрли, конечно, не сравнится. Тем более, особо стараться ему не пришлось. Я и так уже одной ногой там. Я падаю на пол, и все. К сожалению, вирусу оказалось совершенно все равно. В сознании я или без. Он продолжает по-прежнему орудовать в моем теле». Скрежет металла по металлу. «Сколько еще ждать?» «Еще немного. Будет скорее, если мы подлезем под его запястье. Кроме наручников больше ничего не трогайте».